многие из нас. Но какие же у меня особенные грехи? Обыкновенные, человеческие. Разве для того, чтобы начать покаяние, нужно совершать грехи бесовские? Разве ничего не значат эти грехи человеческие? Разве не требует Христос, чтобы мы были совершенны, как совершенен Отец наш Небесный? Разве не грозит Он тяжкими карами даже за всякое недоброе слово? Между тем есть немало людей, которые совершают блуд и спокойно относятся к этому. Ну что же такого? Велик ли грех? Это только слабость человеческая. Уповая на человеколюбие Бога, на то, что Он простит им все грехи их. А имеют ли они право на такое упование? Конечно, нет. Господь не только человеколюбив, Он и правосуден. Он прощает только те грехи, которые мы глубоко осознали и в которых всем сердцем покаялись. И прощает Он тогда с удивительной легкостью. Вы слышали в нынешнем евангельском чтении, как простил Господь блудницу, умывавшую слезами ноги Его и отиравшую их волосами своими. Сразу все простил Он ей за то, что всем сердцем возлюбила Его. Господа возлюбить нужно всем сердцем, нужно страшиться даже малых грехов своих, нужно стремиться быть подобными тем святым подвижникам благочестия, которые не имели тяжких грехов, но всю жизнь проводили в покаянии. Многие святые постоянно плакали по словам пророка Иеремии: «Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали». С великим тщанием разыскивали они в сердце своем всякую нечистоту, постоянно каялись и постоянно сокрушались о грехах своих. Они были настроены так, как велит святой апостол Иаков: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Это повеление обращено не только к великим грешникам, но и ко всем нам. В таком настроении глубокой печали о грехах своих жили те, кто всем сердцем обратился к Господу Иисусу Христу. Святой апостол Павел говорит: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Что такое печаль по Богу? Это тоска по Богу, тоска по чистоте, по святости. Это та печаль, которая наполняет сердце человека, видящего свою нечистоту и недостоинство. Именно такая печаль спасительна. А что такое печаль мирская?